Второе. Солнечный и лунный культы. Историческое исследование в основном отвечает на вопрос «как» происходили события, а не «почему» или «зачем». Не углубляясь в метафизику вопроса, чем по существу отличался культ кумранитов от культа Иерусалима, на примере побоища, которое первосвященник Яннай устроил в храме, покажем глубинное расхождение между лунным культом иерусалимских жрецов и солнечным культом кумранитов. В дамасском документе говорится, это то время, о котором написано «как упрямая корова, так упрям Израиль», когда встал человек глумления, который кропил Израиль водой лжи и завел их в бездну без пути. Про кропление Израиля водой известен следующий случай. Саддукеи отвергали обряд возлияния воды на алтарь в праздник кущей. Обряд этот не имеет основания в Моисеевом законе, но он был очень популярен в народе и совершался с большой торжественностью. Некоторые полагают, что он был введен древними хасидеями, как попытка к замене кровавых жертв в храме бескровными. Этот именно обряд послужил поводом к возмущению народа против царя первосвященника Александра Янная, 95-й год до Рождества Христова, и к кровавой расправе последнего с приверженцами фарисеев, Брокгаус. История этой резни такова. Праздник кущей, Суккот, справляется через пять дней после самого святого праздника евреев, Йом-Кипура, Дня Прощения, Дня Искупления Грехов. Праздник кущей был одним из трех главных праздников, на который все мужчины Израиля должны были прийти в Иерусалим. Исполняя функции первосвященника храма, Александр Яннай, поданную ему для возлияния в серебряной чаше воду, в угоду саддукеям, демонстративно вылил на землю, вместо того, чтобы возлить на алтарь. Часть присутствовавшего в храме народа возмутилась явным презрением царя к старинному обычаю и стала бросать в него, то есть в своего царя и первосвященника, этрогами, примечание, род цитрусовых, которые евреи держали в руках во время молитвы. По приказу Янная царская стража бросилась на безоружную толпу. Тысячи погибли от ее мечей, обогрев своей кровью храм Яхве. Примечание. Брокгаус, Ефрон. Энциклопедические слова. Статья Саддукей. Флавий рассказывает, что вспыхнувшая вскоре после этого шестилетняя междоусобная война между саддукеями и фарисеями стоила последним 50 тысяч жертв, а оставшиеся в живых фарисеи должны были искать убежище в соседних странах, преимущественно в Египте. Безусловно, возлияние воды мимо алтаря на празднике кущей было не причиной, а последней каплей, поводом, послужившим превращению давно накопленного недовольства в кровопролитную войну. Однако и повод оказался не случайным и очень даже показательным. Раввины утверждают, что обряд возлияния воды на жертвенник в праздник кущей был передан мудрецам Моисеем, который получил его на Синае от самого Бога. Считается, что в предшествующий празднику кущей праздник Йом-Кипур, то есть в день суда, получают воздаяние отъявленные грешники или совершеннейшие праведники. Рош-Га-Шана, 16. Обычные же люди, не являющиеся ни праведниками, ни заведомыми грешниками, постятся, молятся и ждут окончательного решения Всевышнего в дни Суккот, кущей, когда с помощью «весов» в кавычках правосудия в отношении их будет вынесен вердикт, к какой части людей, праведников или грешников, их отнести. Этот праздник в еврейской литературе носит также название «возлияние вод». Комментаторы объясняют данное название особым значением воды в жизни людей, которой в эти дни будто бы надлежало запастись на весь следующий год. Этому обряду даже предпосылалось соответствующее название «Симхат Бейт Ха Шоева» – «веселье черпанье воды». Говорится, что это был народный праздник, который устраивался в дни праздника Суккот во дворе Иерусалимского храма по поводу возлияния воды на жертвенник, обычай, введенный мудрецами в эпоху второго храма и связанный с просьбами о дожде. Возлияние воды происходило по утрам вместе с постоянным жертвоприношением, когда вместе с вином, предписанным Торой, на жертвенник возливали воду. Примечание: литература Агады, библиотека еврейской классики. Так в молитве, читаемой на этот праздник, при одновременном взмахивании этрогом и тремя ветвями, которые положено держать в руках, произносились следующие слова. «Как эти четыре вида», примечание, согласно каббалистическому комментарию, «четыре предмета праздника кущей», связаны с четырьмя стихиями – огнем, водой, воздухом и землей, созидающими мир. «Не могут без воды, так и весь мир не может. Пошли нам влагу, пусть не дуют злые ветры, и не выпадает дурная роса, а лишь роса благословенная». Современные религиоведы видят символизм данного праздника традиционным для языческого мира празднование сбора осеннего урожая. Безусловно, в этом есть доля истины, поскольку древними мудрецами событию окружающего материального мира никогда не отделялись ни от общекосмических, ни от божественных, ни от внутридуховных. Тем не менее, если мы будем при выяснении значения воды на празднике кущей апеллировать исключительно к мифологизации природных феноменов, то наткнемся на значительные противоречия. Традиционно моление о дожде в пантеистических культах адресуется в период засухи или перед ее началом. Однако за праздником кущей в Палестине и Месопотамии, на родине этого праздника, начинаются проливные осенние дожди, и совершенно очевидно, что возносить молитвы по поводу «воды» в кавычках, в то время, когда уже собран урожай, и вот-вот разверзнутся хляби небесные, выглядит абсурдно. Чтобы понять подлинные корни данного празднества, сходные элементы которого обнаруживаются и у иных народов, в частности, в уже рассмотренном нами ранее культе Деметры, Коры, кратко рассмотрим происхождение еврейского религиозного календаря в целом. Возможно, это прояснит противостояние Енная освящению воды.